Эрик Рыжебородый. Я Спартак. Глава первая. Битва при Араузионе. Временной портал, соединивший 23 век нашей эры с концом 2 до нашей эры, мигнул в последний раз и закрылся. Киборг-андроид UCU-528, Universal Combat Unit, универсальная боевая единица, немедленно провел самодиагностику систем и, убедившись, что перемещение прошло успешно, поправил кольчугу, бронзовый шлем, бегло осмотрел оружие и снаряжение. Приняв облик мужчины лет 30, а также имитировав на лице глубокий шрам от давно зажившей раны, дабы более походить на легионера-ветерана, UCU-528 огляделся, со всех сторон киборга окружал девственно чистый пейзаж, без малейших признаков техногенной деятельности человека, столь редкие в его времени, где оставшиеся немногочисленные деревья занесены в Красную книгу, а травяные лужайки днем с огнем не сыщешь. Вся земля покрыта идеальным мертвым слоем высокопрочного бетона и самодвижущими дорогами. UCU-528 окружал редкий лесок, отдельно стоявшие лиственные деревья и невысокие кусты не затрудняли обзор. Киборг не знал их названий, ибо для успешного выполнения его задач подобная информация являлась несущественной. Сравнительно быстрыми шагами он легко поднялся на невысокий холм, с которого открывался роскошный вид на долину реки Роны. Бегущая вода поблескивала в последних лучах заходящего солнца, создавая оптическую иллюзию невероятно огромной змеи, медленно ползущей через бескрайнее зеленое поле. Глубина и ширина реки в этом месте были достаточно велики, делая ее практически непреодолимой преградой для среднестатистического человека, не имеющего под рукой лодки или иного плавучего средства. Впереди, на ближнем правом берегу реки, отчетливо виднелись походные палатки легионеров консула Гнея Малия Максима, нового римлянина, занимавшего один из двух высших постов в молодой Римской республике. На дальнем левом берегу, сквозь опускающийся белесый туман, смутно проглядывались контуры лагеря легионеров проконсула Квинта Сервилия Цепиона, истинного латинянина, потомка древнего и знатного рода, в силу своего происхождения, не желавшего подчиняться старшему по должностному положению консулу, считая последнего выскочкой, человеком второго сорта, дед которого не имел римского гражданства. Этот снобизм завтра дорого станет республике. UCU-528 достоверно знал это, как и то, что почти все люди, мирно дремлющие, сидящие сейчас у пылающих костров или стоящие в карауле, к вечеру следующего дня будут мертвы. Впрочем, не все. Отдельным легионерам удастся спастись и избежать печальной участи, пасть на поле боя, утонуть в Роне или быть принесенным в жертву жестоким богам победителей. Именно один из выживших и являлся целью задания киборга. UCU спустился с холма и направился в сторону реки, стараясь держаться естественных складок местности и зарослей кустарника. Он хотел остаться незамеченным. Конечно, часовые Гнея Малия Максима не представляли для киборга серьезной угрозы, но устилать трупами путь он посчитал нерациональным. Интересующий UCU-528 человек находился на другом берегу реки в лагере Квинта Сервилия Цепиона. Может показаться странным, зачем временной портал открыли именно на правом берегу Роны, а не на левом, где до лагеря проконсула ближе. Ответ же прост. Племена германцев и галлов уже подходили со всех сторон к каструму проконсула, а весь берег кишел их конными разведчиками, гарантируя шумное появление киборга и привлечение совершенно ненужного к своей персоне внимания. UCU-528 продвигался медленно, используя инфракрасное зрение, которое, правда, не очень эффективно помогало ему, поскольку тепловое излучение человеческих тел частично блокировалось одетыми на бойцов металлическими доспехами. Киборгу то и дело приходилось останавливаться и вглядываться в наступающие сумерки, высматривая в них дозорных римлян. Очередная ложбинка оказалась достаточно глубока, чтобы скрыть троих легионеров, сидевших бесшумно и, очевидно, некоторое время назад уже заметивших приближение неизвестного. Таким образом, UCU-528, несмотря на предосторожности, угодил в засаду. Тем не менее, подобное развитие событий киборгом рассматривалось в качестве вполне вероятного, и он был готов к встрече. Разумно не оказав малейшего сопротивления и позволив себя обезоружить, UCU-528, не дожидаясь приглашения, представился. Триарити Тулей, 5-я когорта 2-го легиона Квинта Сервилия Цепиона. Один из бойцов держал гладиус у шеи UCU-528, легко касаясь кожи киборга, готовый воткнуть острый клинок при малейшей попытке сопротивления или по приказу командира. Второй стоял рядом, держа в правой руке свой меч, а в левой — гладиус, отобранный у UCU-528. Третий легионер, хоть и не имел при себе характерного шлема с поперечным гребнем и поножей, но по палке из виноградной лозы и мечу, висевшему на левом, а не на правом боку, киборг безошибочно узнал в нем Центуриона. «Куда следуешь, легионер? Ваш лагерь на той стороне реки. Что ты здесь делаешь? Дезертир?» — строго спросил Центурион, покачивая палкой. «Нет, господин. Если бы я был дезертиром, разве шел бы в сторону лагеря? Да еще и с оружием и в полном боевом облачении». «Разумно, однако не объясняет одиночной прогулки». Центурион был настроен относительно миролюбиво. Неизвестный тоже ветеран и настолько чисто говорит на латинском языке, что, безусловно, является коренным римлянином и никак не может быть разведчиком варваров. Единственное, чего хотел командир, услышать правдоподобное объяснение факта отсутствия легионера в лагере и цели нахождения на другом берегу реки, дабы убедиться, перед ним достойный гражданин республики, а не презренный негодяй, ожидающий публичной порки или очереди быть распятым. Командир вчера сказал, поскольку векселяция легата Марка Аврелия Скавра так и не появилась в лагере, то по приказу проконсула решено отправить разведчиков во всех направлениях. Во время поисков наш отряд столкнулся с кимврами. В короткой стычке почти все мои товарищи пали. Последний умер утром от ран. Я потерял коня, но сохранил оружие. Такова солдатская доля. Я не ропщу, господин. Просто мне надо спешить. От раненого германца мы узнали. Векселяция разбита, а сам легат убит. Здесь уже несметные полчища кимвров и тевтонцев ожидают подхода хирусков, маркоманов, амбронов, тигурнов и гельветов. Спокойнее, легионер. Не сомневаюсь, консул знает, что делает. Сколько бы ни собралось варваров, они не чета нашим легионерам. Конечно, господин, поспешил согласиться UCU-528. Мне можно идти? Он прекрасно знал, именно подобное высокомерие и недооценка врага не раз играли злую шутку с римлянами. Вот и завтра их ожидает полный разгром, а Центурион со своими спутниками, скорее всего, останется на этих полях навсегда. «Да, Марк, верни гладиус. Антоний, возвращайся в Каструм, передай префекту лагеря то, что мы сейчас услышали». Киборг торопливо засунул короткий меч обратно в ножны и, встав на ноги, поспешил подняться, дабы продолжить путь. Очевидно, Центурион не обладал стратегическим мышлением, которое, в принципе, на его должности не требовалось. Но если подобная ситуация произошла в 23 веке, то UCU-528 ни за что не отпустил бы подозрительного пленника, а немедленно доставил его вышестоящей боевой единице или применил спецсредства для подтверждения полученной информации. Киборг сделал с десяток шагов, как понял, что поспешил с выводом, так как внезапно услышал за спиной знакомый голос. «Легионер Титулей, постой!» Центурион шел за ним. Очевидно, как и любой старый солдат, заслуживший свою должность, в том числе умением обращаться с оружием, он не боялся при необходимости противостоять врагу в одиночку. «Скажи-ка мне, а как ты собираешься перебраться через реку? Ведь здесь брода нет. Лодки, полагаю, тоже. По крайней мере, мы не видели». «Я искусный пловец, господин. Отец рыбак в детстве научил». «Да, в Риме? Редкое умение. Тибр переплывал?» Ладно, пойдем покажешь. Только смотри у меня без глупостей. В самом деле, многие римляне абсолютно не умели плавать. Большинство из них – жители равнин, всю жизнь работавшие на фермах, а воду видевшие лишь в колодцах и акведуках. Отсутствие этого простого навыка обречет на смерть многих легионеров в предстоящей резне. Они молча добрались до берега, где, сняв с себя всю одежду, оружие и снаряжение, киборг завернул их в походный плащ и, высоко подняв получившийся кулек над головой, вошел в воду. Несмотря на жаркую погоду, она была достаточно холодной. Сказывалось быстрое течение и приличная глубина. Впрочем, температура для UCU-528 не имела значения. Вскоре он благополучно преодолел водное препятствие. На другом берегу киборг поспешно облачился, обернулся, махнул на прощание наблюдающему за ним Центриону рукой и углубился в густой подлесок. Едва влажный туман скрыл UCU-528, как киборг сменил облик с римского ветерана на молодого сабинянина, кои составляли определенную часть армии Гнея Малия Максима. Ему надо и здесь было сойти за своего. «Гвинт, смотри, наш земляк Титулий, тоже из Рети. Исконный житель, а не какой-то там Самнит или Пицен». Легионер легонько подтолкнул UCU-528 к костру, возле которого сидела группа солдат. «В самом деле, Гай?» — спросил юноша, богатая тога которого выдавала в нем аристократа, привыкшего повелевать. «Да, господин Квинт Серторий», — поспешил опередить приведшего его легионера киборг. «Рад возможности сражаться плечом к плечу в предстоящей битве». «Я тебя не знаю. Из какой ты семьи?» «Отец Тит Тулей старший, а ферма досталась в наследство от деда». «Не слышал». «Конечно, господин, в пригороде Рети великое множество небольших ферм, а вот про род Серториев невозможно не знать». «Народ помнит и вашего отца, и деда. Великие люди. И если бы все наши предки обладали подобным мужеством, то римляне никогда бы нас не покорили». «Но-но!» — строго прервал киборга Квинт. «Мы уже много лет, римляне, имеем равные с латинянами права». «Я бы поспорил!» — неожиданно вмешался в диалог один из молодых легионеров, сидящих по левую руку от Сертория. «Молчи! За подобные крамольные беседы можно легко жизнью расстаться. К тому же это неправда. Например, мой патрон, Квинт Сервилий Цепион, относится ко мне с должным уважением. Я отвечаю тем же, глубоким почтением и безусловной верностью». Легионер благоразумно не стал вступать в спор с командиром при постороннем, хотя прекрасно понимал, начальник излишне идеализирует ситуацию. Многие представители италийских племен, включенных Римом в свое разрастающееся государство, не соглашались с положением граждан второго сорта, а хотели, если не независимости, то равных политических прав. Квинт Серторий в силу возраста и привилегированного положения пока не сталкивался с наглым ущемлением своих прав, но впоследствии он радикально поменяет точку зрения. Провокационный разговор утих. Киборг внимательно рассматривал молодых солдат, сидевших у костра. Он заносил в память всякую черточку, каждую деталь внешности легионеров. Все они сабиняне, призывники первогодки, гастаты. Пока UCU-528 узнал только одного из них, Квинта Сертория, будущего лидера партии марианцев, предстоящих в республике двух гражданских войнах, который точно переживет завтрашний кровавый день, как и, по крайней мере, один из его спутников. Но кто? Именно этот, пока неизвестный киборгу, являлся целью первого этапа операции «Коррективы истории номер 2». UCU-528 должен найти, познакомиться и подружиться с ним, чтобы через 20 с небольшим лет при осуществлении второго этапа посланец из будущего мог войти в доверие, защитить и при необходимости заменить, дабы разрушить Римскую империю в зародыше. Этот сабинянин входил в ближний круг Квинта и сейчас, безусловно, сидел перед UCU-528, завернувшись в походный плащ. После битвы при Араузионе этот человек продолжит служить под началом Сертория, будет сражаться в гражданских войнах, попадет в плен, станет гладиатором, а потом поднимет самое известное в истории восстание рабов под именем Спартак. Понеся огромные потери, легионы Гнея Малия Максима, не прекращая храбро сражаться, отходили к укрепленному лагерю. От былого построения манипул в шахматном порядке не осталось и следа. Триарии, половина принципов и немногие выжившие гастаты отступали единой линией, оставляя по пути окровавленные трупы своих и чужих. Яростный натиск германцев и галлов не ослабевал. Сегодня римляне пожинали плоды собственных ошибок. Утром прибывшие с мирным предложением послы кимвров возвратились к своему вождю Байоригу ни с чем. Консул отказал в беспрепятственном продвижении к югу Нарбонской Галлии. А ведь увидев разрозненное положение римских войск, Байорик сделал жест доброй воли, временно прекратив наступление и просил не так уж и много. В то же время Квинт Севилий Цепион вчера вторично ослушался приказа консула перейти реку и объединить армии, предпринял дерзкую атаку на неприятеля, предположив, неожиданность даст преимущество. Однако кимвры стойко выдержали стремительный натиск римлян, а с подходом подкреплений перешли в контратаку, отодвигая легионы к водной преграде. Варвары нападали со всех сторон, убивая легионеров одного за другим, вынуждая уцелевших пятиться к реке. UCU 528, обладая нечеловеческой силой и недопустимой для людей второго века до нашей эры техникой владения оружием, сокрушал любого пытавшегося его поразить врага, при этом успевая время от времени надежно прикрывать щитом сражавшегося рядом с ним Квинта Сертория. Справа от киборга бился Гай, поймавший его вчера и приведший в лагерь. Слева за командиром колол противников гладиусом Анктатий. Легионер, чуть не вступивший в спор у костра и лишь из уважения к Серторию, не ставший оспаривать идеализированные взгляды соплеменника. Больше из их манипулы не уцелел никто. Практически незащищенный из-за безрассудной атаки лагерь Квинта Сервилия Цепиона оказался захвачен. Обозники, фуражиры и немногие уцелевшие из охраны легионеры бежали к реке, но, не умея плавать, тонули, множа и без того ужасающие потери римлян. Германцы постоянно старались расчленить плотный строй легионеров, вклиниться, чтобы затем уничтожить по частям. Происходящее напоминало таяние льдины под жаркими лучами весеннего солнца, постепенно становившееся все меньше и меньше съедаемой теплом. Порой от нее откалывались небольшие куски, почти мгновенно исчезающие в окружающем море врагов. Вскоре льдина окончательно развалилась, отдельные группы легионеров упрямо продолжали сопротивление, но подавляющее большинство бросилось бежать или попыталось сдаться на милость победителей. Около десятка триариев бросились к реке, и я, стоя по колено в воде, из последних сил сдерживали врагов, не позволяя им продвинуться больше ни на шаг. Ветераны прикрывали отход, или вернее постыдное бегство своего проконсула, в последней лодке в этот момент, быстро гребшего через реку. О чем думал Квинт Сервилий Цепион? О грубых ошибках, допущенных в последние два дня? О десятках, тысячах погибших из-за его аристократической гордости сограждан? О горстке храбрецов, сейчас отдающих за него жизнь, мешающих германцам приблизиться на расстояние броска копья? Вряд ли. Людям подобного сорта свойственно беспокоиться только о себе. Не обладая нужными для проконсула данными, а лишь имея знатное происхождение, Квинт Сервилий Цепион де-факто стал основным виновником сокрушительного разгрома обеих римских армий, и народ не забудет этого. По прибытии в Рим его немедленно отстранят от занимаемой должности, а потом осудят и с позором изгонят из страны. Царивший вокруг общей неразберихи, UCU 528 ненадолго потерял из вида двух своих спутников. Вскоре он обнаружил их. Квинт Серторий и Гай плыли через реку, закинув за спины щиты, что защищало их от града летящих копий. Многие римляне оказались не столь предусмотрительны и были поражены меткими бросками германцев, но большинство просто утонуло в роне. Вместе с 7 легионерами киборг успешно смог покинуть поле битвы, следуя вдоль реки, вскрывавших беглецов камышах. Солдаты выдохлись, но продолжали бежать, прекрасно понимая, смерть буквально преследует их по пятам. Заросли резко сошли на нет, и они выскочили на открытое пространство, где буквально в 50 метрах отчетливо виднелся плот, скорее всего унесенный течением реки со своей стоянки у лагеря. До спасения оставались считанные шаги. Измученные люди уже вздохнули спокойно, как заметили бегущих с другой стороны галлов. Враги встретились у плота, выстроившись друг напротив друга. И те, и другие бились весь день, многие, получив ранения, истекали кровью. Пожилой галл высоко поднял руку и начал говорить. «Римляне!» Римляне переглянулись, они не понимали его речь. «Чего надо, варвару?» Толкнула в бок UCU-528 Анктатий, не умевший плавать и оттого не бросившийся в реку за товарищами. Киборг мог изъясняться практически на любом языке. Ему было достаточно услышать несколько фраз, чтобы проанализировать, запомнить и понять все тонкости речи даже ранее не встречавшегося ему народа. Полезный навык для боевой единицы. Ведь загодя неизвестно, где и с кем война произойдет. А как допрашивать врага, не зная языка? Говорит, его народ многих достойных людей потерял сегодня, и хотя нас надо бы убить, но вождь не хочет множить вдов, поэтому, если докажем смелость и умение, то всех отпустят. Предлагает поединок. Его лучший боец против нашего, только с мечами, без доспехов. Вождь еще сказал, не в римских традициях биться один на один, и мы сильны только толпой, закованной в железо, потому не чета отважным галлам. «В римских, может, и нет, а в сабинских – да!» Сказав это, Тати уверенно вышел вперед и отбросил щит, кинул на землю шлем и стал поспешно снимать кольчугу. Варвары одобрительно загудели. «Крикс!» Выкрикнул вождь, и под усиливающийся шум из строя галлов выдвинулся полуголый молодой воин с разукрашенным торсом. «Вот это интересно», — подумал UCU-528. «Если Анка и есть Спартак, то теперь ясно, почему два гладиатора, представляющие враждебные народы и вынужденные римлянами на арене убивать друг друга на потеху публики, вдруг забыли междоусобные распри, объединились и устроили побег, а затем и полномасштабную войну. Они были задолго до этого лично знакомы. Впрочем, если сейчас Крикс убьет Анка, то данный исход тоже будет неплох. Тогда в отсутствие другого кандидата, получается, Гай — это Спартак». Варвар стремительно атаковал римлянина, нанося противнику страшные рубящие удары длинным мечом. Надо заметить, орудовал он своим холодным оружием виртуозно, и менее опытный соперник уже корчился бы в предсмертных муках у его ног. Анк уклонялся, поскольку достаточно легким и сравнительно коротким гладиусом заблокировать атаки тяжелого клинка было практически невозможно. Для отражения подобных атак римляне использовали щит, а меч традиционно служил исключительно для нанесения колющих ударов. Поединок, учитывая особенности оружия соперников, изначально был не совсем честным и давал значительное преимущество галлу, владевшему длинным клинком, приспособленным для одиночного боя на свободном пространстве, в то время как гладиус легионера идеален в условиях плотного строя и скученности противников, где невозможно размахнуться длинным мечом. UCU-528 методично считал гибельные ошибки соперников, попутно занося в память все приемы боя, а также особенности движений Анка на случай, если именно тот является будущим лидером восставших. Теперь киборг мог не только легко принять облик Татия, как и любого другого человека, имитировать тембр, голос, манеру речи, но и двигаться в точности как цель, делая сходство абсолютным. Поединок приблизился к очевидному драматическому финалу. Анг заметно устал. Он тяжело встал на одно колено, выставив гладиус перед собой. Крикс торжествующе взревел и замахнулся мечом слева направо, стремясь махом снести голову оппоненту. И в тот миг, когда казалось случиться неизбежное, римлянин резко вскочил и нанес ненавистному сопернику рубящий удар в голову. Привыкший отражать только уколы Гладиуса Гал не смог мгновенно перестроиться и заблокировать идущий сверху вниз удар, а его голова встретилась с плоской стороной клинка соперника. Конечно, подобным образом нельзя нанести серьезные раны, и тем более убить врага. Но секундного оглушения оказалось достаточно, чтобы Анг успел дополнить свою атаку пинком ноги в живот Крикса, после которого Гал упал навзничь, выронив меч. Римлянин подскочил к телу соперника, поставил колено на грудь поверженного врага и прислонил ледяной кончик меча в месте, где под плотью стучало горячее сердце соперника. «Я победил! Условия биться насмерть не было! Мы свободны!» — гордо произнес Анг под восторженные крики римлян и недовольный гул галов. Вождь не понял слов, но их смысл и так очевиден. Он что-то сказал своим. Двое дюжих бойцов подняли Крикса, еще рвавшегося продолжать поединок, и все галы, развернувшись, направились в сторону леса. Римляне наперебой нахваливали Анка, хлопали по плечам и спешно грузились на плот. Вскоре они отчалили. За неимением весел или шеста гребли руками и щитками, стремясь быстрее добраться до правого берега, где отсутствовавшие легионеры Гнея Малия Максима продолжали вести бой. Поздним вечером того же дня UCU 528 улизнул от римлян, прикинувшись убитым. Отступающим было не до него. Германцы и галы захватили оба лагеря врага, много добычи и пленных. Не обладая меркантильностью просвещенных людей, они принесли в жертву все трофеи. Порвали, выбросили дорогие одежды, золото и серебро утопили в реке, а доспехи изрубили. Пленных тоже ждала печальная участь. Их повесили на деревьях в дар богам. Киборгу больше нечего было делать в этом времени. Он выяснил, как выглядит Спартак, прошел вместе с ним тяжелейшие испытания, став, если не другом, то, по крайней мере, собратом по оружию. Когда UCU 528 переместится в 73-й год до нашей эры, гладиатор, безусловно, вспомнит его непосредственное участие в битве при Араузионе и примет в армию восставших. То, что Спартак — это Анг Татий, киборг не сомневался. Воинское искусство, умение наносить удар там, где не ожидают, станут визитной карточкой стратегии Спартака и его главным тактическим преимуществом над римскими полководцами. А врожденное благородство, пример которого UCU 528 увидел сегодня в сохранении жизни Крису, будут отмечать и уважать даже заклятые враги.